оторвавшись от кружки, трактирщик спросил. — А правда ли то, что о вас говорят? — Не знаю. — А что обо мне говорят? Шао постарался задать вопрос небрежно, но в душе его шевельнулся страх, если новости с севера все-таки связали его имя с теми событиями. Но Лардис интересовала совсем другое. — Я слыхал, что вы какой-то родственник автократора. Это правда, и как такое может быть? — Быть может, всякое. По своему обыкновению Шао был неумолимо точен. На самом же деле так оно и есть. От изумления глаза у Лардиса стали почти совиными. — Фос! А раз так, что вы здесь делаете? — Живу здесь. Сплю, ем, пью вино, все, что люди обычно делают в гостиницах, — ответил Шава. Время от времени заманиваю в постель служанку. Танзора могла удержать его от произнесения этих слов, но не от самого поступка. Трактирщик все никак не мог оправиться от изумления. — Ну, но почему вы делаете это здесь, святой отец? Почему вы сейчас не едите молочного поросенка золотого блюда в роскошной комнате во дворце? Разве автократору не нужна вся помощь, какую он может получить? А родственники для него на вес золота. Если он точно уверен, что они останутся ему верны, так почему же вы не там? Ну, во-первых, его величество не очень-то любит молочных поросят, — ответил Шава. Лардис изобразил жест нетерпения и очень грубый. Пожав плечами, Шава добавил. — Во-вторых, его величество не очень-то любит меня. — А-а-а! Трактирщик переварил эту новость, решив, что Шава говорит серьезно, заявил. — Это очень глупо. — Со стороны его величества? — Сомневаюсь. Шава прекрасно знал, как много он сделал, чтобы настроить Марина против себя, хотя во многом и непреднамеренно. — Нет, нет, — Лардис тряхнул головой. — Это вы поступили глупо, отбросив такие родственные связи. Сами подумайте, как много могли бы получить с их помощью. Лицо трактирщика засияло. Наверное, он ярко представил, сколько мог украсть, окажись на месте Шавы. — Возможно, вы и правы, — ответил тот фразой, которую всегда можно произнести, не боясь кого-либо оскорбить, но и не вкладывая в нее реального смысла. Она также могла служить вежливым эквивалентом выражения «да пошел ты в лед», которое вертелось у прилата на языке. Не поняв этого, Лардис сказал, — Конечно, прав уж, поверьте. Как это может не иметь значения? Поясните-ка, мой блистательный друг. Шав решил проглотить наживку. Им было все равно. Если Стилиан выиграет гражданскую войну, мое родство с его величеством не будет стоить и фальшивого медика, если только он не подставит мою шею под меч палача. — А-а-а! — луповато протянул трактирщик. — И что, дело все в этом? — Можно и так сказать. — Да, можно и так. Шава пошел наверх с удовлетворением человека, за которым осталось последнее слово. Он не сказал Лардису, что общение с родственником бывшего автократора может поставить и его шею под меч палача, если Стилиан победит в гражданской войне, если трактирщик сам об этом не догадается, то он не на своем месте и занимается не своим делом. Священники, прилаты, монахи, аббаты очень медленно прибывали в столицу на синод, о созыве которого объявил Каменят. Некоторые оказались отрезаны от столицы нашествием варваров и, возможно, убиты. Другие не могли пересечь территории, захваченные Стилианом, и добраться до контролируемых Малиином. Третьим преградили путь армии, совершавшие марши и контрмарши. Но это вынужденное ожидание совершенно не волновало Шаву, оно давало ему больше времени корпеть над святыми писаниями в поисках текстов, подкреплявших примеры, которые мир выдавал слишком обильно. Заодно Шава изучал и гримуар покойного кубаца. Постепенно он начал обретать контроль над магией, некогда подвластной чародею. Он даже стал менять и улучшать заклинания, разработанные кубатцем. Покойный маг, как постепенно осознавал Шава, был не таким уж большим мудрецом. Его гримуар вполне мог быть и поваренной книгой. Рецепты у кубатца имелись, но он редко подходил к ним творчески. В противоположность ему, Шава с удовольствием придумывал вариации на какую-либо тему. Он не только воспользовался заклинанием кубатца, чтобы изгнать из своей комнаты тараканов, но и переделал его так, чтобы усатые зануды покинули ее четкими марширующими отрядами, подобно солдатам Малина, прошедшим по срединной улице на войну против Стиляна. Разумеется, солдаты Малина промаршировали по срединной улице лишь один раз. Тараканов же Ршаве пришлось сгонять снова и снова, даже когда он придумал другое заклинание, чтобы те тараканы, которых он уже изгнал, больше не возвращались. Новых приползало столько, что приходилось время от времени повторять процедуру. Ршава также использовал заклинание, наполнявшее комнату темнотой вместо света, чтобы заставить мотыльков, мух и прочих насекомых, любящих свет, не меньше большинства набожных священников, лететь куда-нибудь в другое место. Как и в случае с другим заклинанием, это тоже пришлось время от времени повторять. Впрочем, он не очень-то и возражал, зная, что лишний раз попрактиковаться в магии не помешает. По одному или небольшими группами церковники все же прибывали в столицу. Большинство добралось сюда из западных провинций, где гражданская война пылала менее яростно, или из окрестных земель, все еще остававшихся в руках Малина. Несколько священников и прилатов добрались до Ведессы из городов, захваченных Стиляном. Может быть, им удалось выскользнуть оттуда тайком, несмотря на вражеские гарнизоны. А может быть, люди Стиляна выпустили их, желая сохранить религиозное единство империи, даже несмотря на политический раскол. Выходит, что у Стиляна и его сторонников еще остался здравый смысл. Шава мог лишь надеяться на это, не имея ни доказательств, ни уверенности. Он гадал, приедет ли Оротр на Синод. Шава не видел причины, которая помешала бы священнику приехать. Город, где находился храм Оротра, располагался не очень далеко от столицы, а у бывшего коллеги Ршавы по семинарии тоже имелись сомнения в конечном торжестве Фоса. Почему бы ему не попытаться сделать так, чтобы теология храмов отражала его взгляды? Во всяком случае, Ршава на это надеялся. Кроме священников и прилатов, в столицу начали побывать и монахи. Шава никогда не был высокого мнения о монахах и монастырях. На его взгляд, монахи скверно исполняли свою долю работы. Они отстранялись от мира, но не посвящали себя божественному в достаточной мере. А их познания, когда у них имелись познания, поражали Шаву скудостью. Воистину, когда у них имелись познания. Монахи не всегда прокладывали себе путь к истине умом или здравомыслием. Нередко они просто вколачивали себе в головы какую-нибудь идею, а затем обрушивались на любого, кто рисковал с ними не соглашаться. Подобное случалось далеко не на одном-двух синодах. Вполне вероятно, такое могло произойти и сейчас. Толпа монахов шествовала по срединной улице к собору. Некоторые из них размахивали дубинками. Другие несли кувшины с вином. Многие были пьяны. И все они ревели гимны, прославлявшие величие Фосса. Некоторые сдабривали их проклятиями в адрес любого, кто мог бы им возражать. «Анафема проклятым еретикам!» — орали они. «Анафема! Анафема! Выкопаем их кости! Проклянем их всех в ад Скотоса!» Люди радостно кричали, когда монахи проходили мимо. Шава так и не мог понять, то ли из согласия с ними, то ли от облегчения, что монахи прошли дальше. Монах, от которого разило перегаром, уставился на Шаву красными, как у кабана, глазами. — Ты ведь не из тех проклятых еретиков, святой отец? — вопросил он заплетающимся языком. — А если я из них? — мягко осведомился Шава. Ну, в таком случае, приятель, в лед тебя! Монах крепкий, мускулистый, поднял дубинку, словно намереваясь тотчас же отправить Аршаву туда, куда пообещал. — В таком случае, приятель, будь проклят ты и всякий, кто думает так же, как ты! Шава огляделся.